и так, не распечатав, бросил ее в пустой карман. «Я закончил обед», — сказал он, решительно поднимаясь на ноги. Вместе с Василием он вернулся в комнату, которая была отведена ему под жилье. «Продолжаем разговор?» — спросил он у монаха, усаживаясь на кровать. Василий присел на стул, положив локоть на край стола. «Так на чем мы остановились?» — спросил он. «На том, что тебе обо мне рассказывала моя мать», — напомнил Стинов. «В том состоянии, в каком я ее сегодня видел, она вряд ли могла бы что-нибудь рассказать. Я разговаривал с ней, когда ее связь с окружающим миром не была еще полностью оборвана», — ответил Василий. «Почему это она вдруг решила пооткровенничать именно с тобой?» «Она понимала, что скоро сознание ее покинет этот мир навсегда. Ей нужно было перед кем-то исповедаться, прежде чем сделать последний шаг за грань. И рядом случайно оказался ты?» — недоверчиво спросил Стинов. «Именно так», — подтвердил монах. «Моя старческая внешность обычно располагает людей к откровенности». «Ну и что же такого интересного она тебе рассказала? Что заставило тебя сначала броситься на мои поиски, а затем, рискуя жизнью, вытаскивать меня из передряг?» «Она рассказала мне о твоем рождении». «И выяснилось, что я прямой наследник Хабера Ван Герена», — усмехнулся Стинов. «К Ван Герену ты не имеешь никакого отношения. Все дело в том, что твоя мать на самом деле не является таковой. Она растила и воспитывала тебя с первого дня твоего рождения, но не ее чрево дало тебе жизнь». «Так кто же была та женщина, которая родила меня?» «Такой женщины вообще не было. У тебя есть отец, но нет матери. Ты клон». В первый момент Стинов ошарашенно вытаращил глаза на монаха. Тот, приподняв ладонь со стола, сделал движение, которым хотел успокоить Стинова. Но Игорь, взмахнув перед собой рукой, забракинул голову назад и громко рассмеялся. «И ты думаешь, я в это поверю?» — спросил он, направив вытянутый палец в грудь монаху. «Я видел клонов, которые работают на плантациях. Ты хочешь убедить меня, что я один из них? Бред!» «Ты не один из них», — покачал головой Василий. «Ты был создан по особой программе. Кто позволил бы клону, пусть даже сделанному, как ты говоришь, по особой программе, жить среди людей?» Подавшись вперед, спросил Стинов. «Кто выдал бы мне документы, удостоверяющие, что я человек?» «О том, как ты появился на свет, знали только твои родители. Тебе известно, что твой отец был одним из ведущих специалистов в области клонирования. Узнав, что его жена никогда не сможет иметь детей, он решил сам создать себе сына. Он вырастил тебя из клеток собственного организма, не внося никаких изменений в генетический код. Взгляни». Василий бросил на колени Стинову несколько фотоснимков. «Это фотографии твоего отца. Я думаю, тебе не составит труда узнать на них себя». На фотографиях действительно был изображен человек, похожий на Стинова, как две горошины из одного стручка. На первом снимке он был один, в белом халате среди каких-то научных приборов. На другом, в том же интерьере, но уже в компании нескольких человек, одетых так же, как и он. На последнем снимке двойник Стинова был изображен вместе с молодой улыбающейся женщиной. Должно быть, это была его жена. «Эти фотографии ничего не стоят», — сказал Стинов, бросив снимки на стол. «С помощью компьютерного монтажа можно сделать все, что угодно». Хотя, только взглянув на снимки, он сразу же поверил в то, что это не фальшивка. Он вспомнил, что видел эти фотографии у своего двоюродного дяди, в доме которого прожил какое-то недолгое время, оставшись без родителей, прежде чем его отправили в воспитательное заведение для сирот. Вот только лица родителей со временем стерлись из памяти. «Снимки подлинные», — сказал Василий. Но если они вызывают у тебя сомнения, можешь воспользоваться терминалом инфосети и запросить в архиве медицинского отдела генетическую карту своего отца и свою собственную. Если тебе удастся найти между ними хотя бы одно отличие, значит, я лжец. Удивительно, но открытие того, что он клон, нисколько не потрясло Стинова. Какая разница, каким образом он появился на свет, если, как и обычный человек, он был самостоятелен в своих поступках? Никто не мог управлять им, как клоном, работающим на плантации. В этом он был уверен, а остальное не имело для него значения. «Продолжай», — сказал Стинов. «После появления на свет ты был зарегистрирован как нормально родившийся ребенок. Роды на дому — обычное дело. К тому же у твоих родителей был знакомый врач-акушер, который подписал все необходимые бумаги. А, так значит, еще один человек знал о том, кто я такой. Нет, врачу ничего не было известно. Ему сказали, что твой отец сам принимал роды. Еще только при формировании твоей нервной системы твой отец ввел в нее дополнительный пласт сознания, в который поместил знания и практические навыки из различных областей, которые, как ему казалось, могли пригодиться тебе в жизни. Со временем он должен был научить тебя пользоваться ими. Но так случилось, что твой отец погиб. Твоя мать, пережив сильный нервный шок, ушла к геренитам, бросив меня одного. Она боялась тебя. Ей было известно о твоих потенциальных возможностях. Она опасалась, что ты не сможешь удержать их под контролем и превратишься в чудовище. Ну, спасибо ей хотя бы и за то, что она собственными руками не уничтожила будущего монстра, — криво усмехнулся Стинов. —